Глава 18. Защитники. «Максим, ты понимаешь, что сбежать вот так, непонятно куда, одному, оставив лишь записку, — отчитывал его Роман, — это поступок ребенка, а не взрослого. Но я ведь вернулся, как обещал, к обеду. Он действительно не понимал, в чем его вина. Все же хорошо. А еще он привел потеряшку и нового питомца», — встала Марина на его защиту. «А мог и умереть там, в лесу», — строго выговаривал телохранитель. «Что бы я делал, если бы тот медведь тебя сожрал? Ты подумал? Если бы эта химера к тебе не пришла или напала на тебя?» «Как молодой папа, в самом деле», — похлопала девушка полковника по плечу. «Что за истерика? Где твое напыщенное хладнокровие?» «Ты не понимаешь. Он же посчитает это везение нормальным, и это его сгубит». Роман потер лицо, успокаиваясь. «В качестве наказания следующую неделю твоим спарринг-партнером буду я, а не Марина. Заодно посмотрим, действительно ли ты сумеешь справиться с химерой. А теперь завел животинку. Будь добр, найди ей прокорм и обустрой место для жилья. В дом ей нельзя». «Хочешь, чтобы я помогла тебе, парень?» — спросила стоящая тут же Марина. «Или один пустишься во все тяжкие?» «Спасибо. А что ты знаешь о химерах?» — чуть с сомнением спросил он. «О химерах ничего. Я ботаник, а не зоолог». Девушка слабо улыбнулась. «У меня только кошка однажды была, и то недолго». «Значит, справлюсь сам». «Хорошо. И, кстати, знай, когда ты приехал верхом на химере с Олей на руках, это было очень эпично. Почти как благородный рыцарь из сказок», — она улыбнулась. «Только Рома все равно прав. Это просто везение. И в следующий раз тебе так не подфартит. Нужно быть готовым». «Они, конечно, все правильно говорят», — подумал Максим. «Но как можно быть готовым к встрече с огромным медведем в лесу?» «Для этого необходимо носить с собой охотничье или другое оружие высокой останавливающей силы, лучше 20-го калибра или выше», — незамедлительно ответил на слишком громкую мысль змей. «Ага, а если там будет множество мелких целей, а не одна большая, тогда что?» — ехидно спросил парень. «Тогда рекомендуется использовать дробовые патроны различного снаряжения в зависимости от размера и дальности цели». Чувство юмора Ермунганду явно было не присуще, в отличие от того же царя. Максим в очередной раз пожалел, что царь погиб, хотя слово «погиб» для программы звучало слишком пафосно. Но и «стерт» тоже не подходило, ведь тот до последнего его защищал. Выйдя на улицу, он нос к носу столкнулся с ожидающими, которых было аж двое. Хотя они больше занимались друг другом, чем ждали парня. Химера нежилась от почесывания девушки с перевязанной рукой, одной из тех, кого удалось вытащить из плена бандитов. «Привет», — сказала та, отдергивая руку от огромного хищника, щурившегося, как маленький котенок. «Я услышала, что ты вернулся к Мурке и решила ее проведать». «Привет. А ты ее совсем не боишься?» — спросил парень с сомнением. «Она же была питомцем главаря бандитов». «Раз ты так говоришь, значит, совсем не понимаешь химер», — уверенно сказала девушка. «Они не питомцы, они свободные хищники. Она просто признала твой авторитет, так что это тебе не ручная зверушка». «Ну, его она вроде нормально слушалась», — спокойно сказал Максим, протягивая руку. Но химера не обращала на это внимания, продолжая тереться своей огромной головой о девушку. «Не последние несколько дней. До этого он управлял ей с помощью нейроимплантатов, связанных с УДИ». Девушка старательно чесала химере шею. «Но после всего этого хаоса, скажем так, она подчинялась скорее по привычке. Он это понял и запер ее в подвале». Максим вспомнил, как в первый раз синхронизировался с химерой, слыша ее мысли. Ощущение было интересным, хотя позже он и не смог его повторить. «Ты много о ней знаешь. Может, и чем кормить подскажешь?» Раз представилась возможность, нужно было выяснить, как ее использовать. Или как ей спальное место обустроить. Девушка улыбнулась, а потом потрепала химеру между ушами. «А ее не надо кормить. Она и сама себя прокормит. Она отличный рыболов и охотник. Ну а спать так и вовсе найдет где. Так что не выгонишь, если надумает». «Ну, узнаешь. Она же, в конце концов, не белый медведь. Зимой спать на улице», — заметил парень. «Да и хочется как-то позаботиться о ней, раз она ко мне пришла». «Ну, только если это тебе надо. Ей все равно. Но если очень хочешь...» Девушка осмотрелась. «Вон у того дома вроде конюшни есть. Пойдем посмотрим. Меня, кстати, Катя зовут». «А меня Максим», — представился он. «Можно подумать, я могла не знать», — криво усмехнулась девушка. «Ты же нас типа всех вытащил». «Почему типа?» — удивился парень. Сам он так не считал, но получилось слегка обидно. «Да потому что если б не твоя бешеная подружка...» «Все мои были бы живы. А так она к нам заскочила, и те придурки начали через стены стрелять. И хорошо вам с ними жилось?» «Нам жилось, а теперь живется только некоторым». Катя вновь криво усмехнулась. «Нет, ты не думай, я не то чтобы вообще против, чтобы нас освобождали, но могли и по-другому сделать». «Хорошо, я скажу Маше, что в следующий раз...» Тебя и твоих подруг выручать не нужно. «Ой, насмешил! Когда она кого-то вообще сможет теперь выручить? Она же в коме!» «В смысле в коме?» Максима будто ударило током. «Так Настя говорила, мама ее, что девочка в коме. Если и не навсегда, то надолго. Мне она ничего такого не сказала, когда я Олю к ней привел. Ну, может, момент портить не захотела». Подергав калитку, сказала Катя. «Заперто. У тебя ключей случайно нет?» «Откуда? Я вообще к этому дому в первый раз пришел». «Жаль. Я думала, у тебя и у Романа ключи от всех домов и калиток». «А зачем? Мы же не останемся здесь жить. Только на неделю-две». По крайней мере, так Роман говорил. Максим припомнил длинный список событий, которые произошли после того разговора с телохранителем. Хотя сейчас, наверное, планы поменялись. «В общем, открывай», — не церемонясь кивнула на двери девушка. «И как я ее открою? Ключа нет, а проходить сквозь стены я не умею». «Еще скажи, что по заборам лазить не умеешь», — засмеялась была Катя, но, увидев согласный кивок, оторопела. «Скучное у тебя, наверное, детство было, раз ты по чужим огородам не лазил. Вон, видишь, бревна навалены. По ним перелезай через забор, потом откроешь калитку с той стороны». Максим с трудом протиснулся в нужном месте, и в следующий миг, легко перепрыгнув забор, с ним приземлилась Мурка. Парень инстинктивно погладил ее по голове правой рукой. «Ну, чего у вас там?» Нетерпеливо позвала девушка. «Дайте войти уже!» Максим открыл калитку и впустил ее внутрь. Они оказались в большом дворе, полностью занятым хозяйственными пристройками. Сейчас те пустовали, но раньше, очевидно, использовались по назначению. «И что нам выбрать? Тут столько всего!» «Посмотрим для начала конюшню. Может, они там сено оставили или другой утеплитель», — указала она на большое крытое здание. Внутри оказались тесные стойла под одну лошадь, но химера даже заходить туда не захотела. Вместо этого прыгнула на крышу, а затем спустилась на чердак. Сверху донесся звук тихого мурчания, больше похожего на работу большого двигателя. Подтянувшись, Максим понял, в чем дело. Хозяева дома зачем-то собирали старые матрасы, и теперь химера, выгнув спину, устраивалась на их груди. «Кажется, ты нашла себе место по вкусу», — улыбаясь, заметил Максим. «Осталось разобраться с тем, чем тебя кормить». «Я тебе серьезно говорю, с этим никаких проблем не будет. Она всеядная и сама найдет, чего съесть», — улыбалась Катя, глядя на то, как 200-килограммовое тело обустраивается спать и трется о перекрытие, как большая кошка. «Слушай, я как-то пропустил. А химеры, они кто?» — спросил тихонько парень. «Откуда взялись?» «Ну, я тоже многого не знаю. Но вроде лаборатория в нейтральных водах плавает, вне законов и юрисдикций. И там таких собак и пантер выводят. Хотя, по мне, она больше на смесь кошки и медведя похожа. Это, конечно, незаконно, как и ввоз такой красоты на территорию России. Но, по мне, риск того стоит. Посмотри только на ее грацию. А какая она умная, слов нет». «Да уж», — Максим был согласен, — «зверь просто потрясающий, только очень страшный. Хотя представь, что было бы, если б они вместо медведей или волков были. Этого мы, к сожалению, никогда не узнаем, или к счастью», — вздохнула Катя. «Химеры бесплодны, как и любые другие искусственные организмы». «Мурка, пойди сюда, я тебя поглажу», — позвал Максим. Химера долго смотрела на него, а затем сделала шаг навстречу. Парень погладил ее по большой черной голове, сначала правой рукой, а затем левой. Он все надеялся, что возникнет такое же ощущение, но ничего не получалось. Тогда он зашел в задание. Квеста о поиске Пета уже не было. Зато было получено достижение «Наездник». «Пойду я, надо к Маше сходить. А то ерунда какая-то получается». Он спустился с чердака и помахал Кате. «Давай потом еще встретимся, и ты мне про химер расскажешь», — спросил парень перед уходом. «Хорошо, но только в следующий раз ты мне тоже что-нибудь расскажи». «Что, например?» Максим не мог придумать сходу, но потом, вспомнив о значительной библиотеке, хранящийся практически у него в голове, согласился. Дождь, на удивление, быстро прошел. Можно было даже сказать, что на улице распогодилось. Низкое осеннее солнце чуть грело, играя лучиками на лужах. Листва практически опала. Парень быстро дошел до дома инженеров и, постучав в калитку, вошел во двор. Единственная выжившая собака, тихо заскулив, спряталась в будке. Максим не сразу понял, что дело, наверное, в запахе химеры, которая об него недавно терлась. Тоже неплохой баф — внушение страха животным. «Тетя Настя, вы дома?» — позвал он, подходя к двери. В доме раздались неспешные шаги, и навстречу вышел Роман. «Заходи», — махнул он рукой, — «мы тут разговариваем». «Я не помешаю?» — неуверенно спросил парень, заглядывая внутрь. За большим круглым столом снова собралась вся деревня. Только люди в большинстве своем были другие. «Нет, даже поможешь. Думаю, твое присутствие будет аргументом», — сказал телохранитель, садясь за стол. «Продолжим. Цветник, который я смотрела, подходит только для выращивания лука и моркови», — говорила Марина. «А значит, что рано или поздно начнется голод». «У нас море под боком», — возражала Настя. «Река буквально в 200 метрах. Рыбы прорва». «Рыба уйдет вглубь через месяц или два», — заметила одна из спасенных женщин. «Придется забираться далеко в море, а без лодок это нереально». «Два месяца — это большой срок», — не унималась врач. «За это время мы теплицу расширим и урожай соберем». «Соберем», — согласно кивнула Марина. «И, может, даже расширим теплицу. Но на 11 человек овощей все равно будет не хватать». «Вы же консервов привезли море. Круп, лапши». «Настя, я понимаю, что ты хочешь остаться здесь. Но зима будет не 3 месяца, а 7», — как можно спокойнее сказал Роман. «Нам нужно найти способ пережить ее, и смена места — хороший вариант». «Мы уже попробовали один раз выбраться с острова. И что из этого вышло? Врач устало спрятала лицо в ладони. «Здесь безопасно и обустроиться можно». «Я согласна. Давайте лучше думать, как устроить все здесь, чем срываться куда-то». Женщины были солидарны. «Я же не говорю, что срываться надо прямо сейчас. У меня у самого сейчас нет возможности далеко передвигаться. Но мы должны найти место, в котором сможем пережить зиму. А переберемся, когда все раненые оклемаются». «Роман, если ты считаешь, что это так уж необходимо, занимайся, но я останусь здесь», — непреклонно заявила врач. «На поиск нового места мы только время потратим и топливо». Спор явно затягивался, и Максим не видел, чем он тут может помочь полковнику. Он нигде не видел Олю и Машу, так что решил их найти. Отпросившись и получив утвердительный кивок телохранителя, он зашел в родительскую спальню. Дикая кошка лежала под капельницей на кровати, а ее сестра сидела у окна, разглядывая улицу. «Привет», — поздоровался парень. «Как ты себя чувствуешь?» «Отстань», — грубо сказала девочка. «Чего пришел?» «В смысле?» — Максим стушевался. «Вроде ничего плохого ей он не делал, чтобы она себя так вела». «К Маше пришел». «Ну так чего со мной разговариваешь, раз к ней пришел?» «Вот с ней и разговаривай», — сказала Оля и выбежала из комнаты. В последнюю секунду парень заметил стоящие в ее глазах слезы, но сказать ничего не успел. Осмотревшись, он не нашел табуретки или стула, чтобы сесть рядом с кроватью, так что опустился на кровать рядом с Машей. «Привет, кошка», — погладил он ее по волосам. «Интересно, что тебе сейчас снится?» Девочка была вся в повязках. За прошлую неделю она получила столько ран, что взрослый бы умер. Но молодой и детский организм, поддерживаемый наномашинами, справился с нагрузкой. «Странное дело», — продолжая гладить ее по голове, сказал парень. «Мне начало не хватать твоего постоянного присутствия и диких обнимашек. Да и спать холодно. Сегодня вот проснулся раньше восхода, сестру твою спас, а еще завел себе питомца. Целую химеру. Ты ее, конечно, не помнишь. Ты тогда спала под успокоительным, прямо как сейчас». Его как молнией ударило. Открыв медицинский справочник, он быстро сверил название на оставленной рядом с кроватью ампуле. Это было сильное снотворное. Значит, мать намеренно держит ее в постоянном состоянии сна. Не раздумывая больше, Максим перекрыл подачу раствора в капельнице и аккуратно вынул иглу из тонкой девичьей ручки. Судя по залитому объему, спать она должна была еще несколько часов. Но не может же он столько времени сидеть рядом. Нужно было все рассказать Роману и Марине. Даже лучше Марине. А потом вместе поговорить с телохранителем, чтобы наверняка. Проверив комнату на наличие других ампул со снотворным, он спрятал все найденное среди книг в шкафу. Затем пошел в зал. Спор уже закончился. Судя по недовольному лицу Романа, не в его пользу. Марина что-то обсуждала с двумя другими девушками. «Мне нужно с тобой посоветоваться», — сказал парень, подойдя вплотную. «Конечно», — легко согласилась Марина и, взяв его под руку, отвела в угол. «Что случилось?» «Настя травит Машу», — убежденно начал Максим. «Специально ее под снотворным держит». «А ты не думал, что она это делает нарочно? В девочке 4 дырки от пуль, кишки все перемешаны. Представляешь, сколько будет у нее боли, если она сейчас проснется?» «Об этом я не подумал», — честно признался парень. «Мне сегодня сказали, что она в коме, и я...» «Кто тебе такую глупость сказал?» — подняла бровь девушка. «Катя, которая про химер знает». «И ты ей поверил, потому что она тебе про химер рассказала?» Марина прижала его к себе. «Не волнуйся. Дня через 3, когда шок пройдет и боль уменьшится, Настя уберет постоянное снотворное. Я почти на 100% в этом уверена». «Почти?» — не понял парень. «Ну да, почти. Все же нельзя ни в чем быть уверенным вот прямо на все 100. Всегда есть небольшой шанс, что что-то пойдет не так. Но раз мы все выяснили, все же хорошо». Я капельницу вынул и снотворное перепрятал, склонил голову Максим. «А вот это ты сильно зря», — строго сказала девушка, отодвигая его от себя. «Пойдем исправлять то, что наделал». Парень послушно шел за девушкой и вдруг замер. На компасе появилось несколько желтых точек. «Внимание! Опасность! 300 метров! Тяжело вооруженная техника!» — раздалось в голове шипение змея. Максим огляделся, пытаясь понять, что делать. Потом быстро подошел к Роману и повторил ему на ухо то, что сказал Ерм. «Черт! Кажется, зажить моим ребрам не судьба», — спокойно сказал полковник, вставая из-за стола и беря стоящий в углу автомат. «Марина, где твоя винтовка?» «Винтовка в другом доме, но я не безоружна», — спокойно ответила девушка, доставая пистолет. «Что случилось?» — испуганно спросила Настя. Спасенные женщины сгрудились, защищая друг друга. «Все в порядке. Просто кто-то в гости приехал». Полковник всем своим видом излучал уверенность. «Продолжайте заниматься своими делами, а мы пойдем встретим». Максим тоже достал пистолет, но с предохранителя на всякий случай не снял. С крыльца было видно, как в деревню заезжает танк. Очень потрепанный старый танк. Роман пошел вперед, а Марина поднялась на второй этаж, спрятавшись у окна. Парень присел у деревянного косяка створок забора, сделанного из толстого ствола. Колонна, вошедшая в деревню, вызывала смешанные чувства. С одной стороны, танк и два движущихся за ним БТРа с 30-миллиметровыми пушками внушали немаленькие опасения. Стрелять по ним из автоматов и пистолетов, по крайней мере, не было никакого смысла. С другой, техника была, мягко скажем, потрепана. У танка отсутствовала большая часть динамической защиты, командирская башенка и пулеметная турель были буквально срезаны, из-за чего он выглядел как непропорциональный гадкий утенок. БТРы были не в лучшем состоянии. У одного даже отсутствовало среднее колесо. Танк остановился почти прямо перед Романом, спокойно стоящим посреди улицы, в паре метров от Максима, так что тот все прекрасно слышал и видел. Полковник сам прошел последний метр и постучал кулаком по крышке мехвода. «Кто-кто в консерве живет?» — сказал он шутливо. Крышка люка механика-водителя осталась неподвижна. Зато из среднего БТРа вышло несколько человек с автоматами и в полных бронежилетах. «Приветствую», — поднял руку Роман. «Кто вы и что тут забыли?» «Мы из северо-западного военного патруля», — ответил один из солдат, подняв забрало. «Нам сообщили, что здесь есть эксперт по военной тактике и несколько выживших. Но я вижу только тебя, мужик». «Во-первых, не мужик, а господин полковник», улыбаясь, ответил телохранитель. «Во-вторых, когда ты не видишь снайпера, значит, он там, где надо». «Целый полковник, значит», лениво проговорил солдат, оглядывая Романа. «Ну что, господин полковник, прошу проследовать за нами, желательно без сцен и насилия. И мальчишку своего можете прихватить», — заметил он Максима. «Увы, сейчас я скажу то же, что и в прошлый раз. У меня есть своя миссия, так что вынужден вам отказать». «Не заставляйте применять силу. Нас здесь больше 10, а вас 2. В мифического снайпера я не верю». «А вы не заставляйте применять силу. Нас 11, и хоть танк нам, конечно, не по зубам, с остальным, включая вас и БТРы, разберемся». «Ладно, хватит трепаться. Ребята, вяжем пацана. Мужик сам пойдет». Максим мгновенно взял на прицел говорившего. перекрестия смотрели прямо ему между глаз, и солдат, почувствовав это, отступил на шаг, а затем двинулся вперед. Полковник выстрелил в асфальт перед ним, но тот не остановился. «Максим, никого не убивать!» — резко сказал Роман, отступая к калитке. Солдаты достали из поясов короткие полицейские дубинки. «Черт, будет сложно никого не покалечить!» Солдаты обступили их полукругом. Им на помощь вылезло еще несколько человек из бронетехники. «Полковник, последний шанс! Идемте с нами добровольно!» «Не могу, ребята, я здесь нужен!» Вынимая на всякий случай магазин, проговорил телохранитель. «Ну, тогда извините», — спокойно сказал старшой, но, замахнувшись дубинкой, тут же упал, как и шестеро других солдат. Химера, черной молнией пронесшаяся по ним, перевернулась в воздухе и, приземлившись на все четыре лапы между нападающими и Максимом, зашипела так, что волосы встали дыбом. Солдаты в страхе попятились, двое самых дурных или храбрых подняли автоматы. Старший, у которого на груди стояла лапа химеры, замахал руками. «Кто тронет Мурку, пристрелю», — сказал Максим, стараясь, чтобы получилось максимально зловеще. «Не раздражайте ее, уберите ваши пуколки. Ей эти пули, как слону дробина. Опустите оружие». Спокойно, но весомо сказал Роман. «Теперь вы в меньшинстве, и до бронетехники добежать не успеете. Эй, старший, предпочитаешь вернуться к себе на базу или стать обедом для химеры?» «Опустите оружие! Это приказ!» — завопил солдат, когда Мурка выпустила свои 5-сантиметровые когти, царапая его бронежилет. Остальные нехотя послушались. «Разрядите оружие, и мы поговорим цивилизованно». Роман демонстративно опустил автомат и извлек магазин. «Я даже не прошу вас его снимать или отдавать нам, но так всем будет спокойнее». Как только последний из солдат разрядил и спрятал оружие, химера сошла с их лидера. «Вот так. А теперь, прошу, снимите шлемы», — сказал полковник, и выжидающе посмотрел на них. Солдаты подчинились. «Ох, черт, где вас набрали?» Старший и в самом деле был самым старшим. Ему было лет 25, остальным еще меньше,